Виталий Кирган договорился с Алексеем Гавриным о встрече. По голосу частного детектива было понятно, что желанием общаться с адвокатом он не горит, но Кирган знал, от встречи Гаврин не откажется, чтобы не влипнуть в еще более неприятные проблемы. Очевидно, Гаврин понял, что с наблюдением за Катей Аверкиной он прокололся по полной, засветился, дал себя увидеть и запомнить, посему встречу с адвокатом никак нельзя было назначить в офисе детективного агентства, чтобы не вызвать вопросов, за которыми последуют далеко идущие, ну и, в общем-то, справедливые выводы со стороны его шефа. Они договорились, что Гаврин приедет в адвокатскую контору к Киргану. Контора была богатой, не могла позволить себе не только аренду помещения в центре Москвы, но еще и аренду помещения достаточно просторного, чтобы у каждого адвоката был свой отдельный кабинет, в котором никто не помешает приватной беседе. «Я ищу подругу, погибшей Кати Аверкиной, но никак не могу ее найти», — начал Виталий, предварительно угостивший Гаврина горячим чаем с печеньем и потратив несколько минут на выражение благодарности столь сознательному свидетелю. «Опрашиваю всех жильцов дома, и вот мне Борис Леонидович и Маргарита Михайловна сказали, что вы были Катиным поклонником. Может быть, вы что-то знаете про эту подругу?» Гаврин с момента неожиданной встречи с Борисом и Марго уже успел успокоиться и выстроить линию поведения, поэтому в кабинете Киргана он не нервничал и не злился. Все, что он собирался скрыть, он скроет. Это Виталий понимал, а остальное спокойно расскажет. Подругу Кати Алексей видел неоднократно, она часто появлялась у погибшей, и Катя вместе с ней постоянно куда-то ходила, в основном по магазинам и в клинике пластической хирургии, ну, видимо, на консультации. Однажды девушки дошли до Катиного дома, распрощались, Катя зашла в подъезд, а подруга направилась дальше. Гаврин решил, что сегодня ему уже ничего не светит, Катя вряд ли снова появится, и тоже решил уехать, но увидел, как подруга зашла за угол, а там стоял Lexus, седан, рядом с которым прогуливался мужчина. Этот мужчина открыл дверцу и предложил девушке сесть. Она посмотрела на часы и помотала головой, видно, куда-то очень торопилась. Стало что-то быстро говорить, а мужчина слушал и кивал. Потом он сказал буквально несколько слов, и она, молча кивнув, ушла. Шла очень быстро. И пока они разговаривали, лицо у нее было серьезное и сосредоточенное. Совсем не такое, какое Алексей видел, когда она была с Катей. С Катей девушка вела себя как легкомысленная хохотушка-веселушка. Все время щебетала и смеялась, а тут ее словно подменили. Но детективу стало любопытно, он машину бросил и пошел за ней следом. Довел до фитнес-клуба и вернулся к своей машине. Регистрационные номера Лексуса не запоминал, не нужно было. Мужчину особенно не рассматривал, ну, лет 40 или чуть меньше, среднего роста. Одет, как обычно, короткое пальто или длинная куртка без головного убора, несмотря на зимний холод. Цвет волос не разглядел, уже были сумерки. Но не черные, это точно. Обычная короткая стрижка. Ну вот это уже что-то. Не так уж много, но от этого можно двигаться. — А в какой фитнес-клуб пошла девушка? — спросил Виталий. — В 3:00. Это рядом с метро Тушинская. — Понятно. Адвокат быстро записывал сведения на бланке. — А во что Катина подруга была одета? — Обычно я ее видел в белой меховой куртке. Или это у них называется короткой шубкой или жакетом, я в этом не разбираюсь. Шапочка и шарф. Разноцветная, в зигзагообразную полоску. Добросовестно перечислял детектив, уже понявший, что ничего опасного у него спрашивать не собираются. Ну, джинсы светло-синие или темно-голубые, кто их разберет? Виталий спросил, подтвердит ли Алексей Гаврин свои слова на допросе у следователя. Гаврин согласился, но с явной неохотой. Впрочем, Виталий задал этот вопрос на всякий случай, потому что понимал. Следователь допрашивать частного детектива все равно не будет, ведь Гаврин не обладает важной для следствия информацией. Вот если удастся найти подругу и вытрясти из нее правду, вот тогда другое дело. Гаврин подписал свои показания и торопливо покинул контору. — Виталий, ты едешь? — в его кабинет заглянул один из адвокатов. — Ах ты черт! Он ведь чуть не забыл, что сегодня старший партнер их фирмы отмечает в ресторане 50-летие. — Разумеется, должны быть все сотрудники. Виталий подарок на днях купил. Большая перевязанная лентами коробка лежит в багажнике его автомобиля. Если бы он вовремя вспомнил про сегодняшнее торжество, то не поехал бы с утра на машине. Воспользовался бы такси. А как теперь идти в ресторан на банкет, если потом надо будет садиться за руль? Бросать машину нельзя, завтра утром она ему понадобится. Да и угнать могут, или на штрафстоянку уволокут. Ищи ее потом. Впрочем, есть же замечательная служба, которая помогает напившимся водителям благополучно добраться до дома, без риска попасть в аварию или лишиться прав за вождение в нетрезвом состоянии. Приезжает автомобиль с двумя водителями, один пересаживается за руль машины, хозяин который позволил себе излишне расслабиться, и везет владельца домой или куда надо, а вторая машина едет следом и потом забирает другого водителя из конечной точки. Просто как все гениально. Виталий давал себе слово не пить на банкете много, и в течение первого часа ему удавалось слово держать. Но сидящая рядом с юбиляром жена и два уже совсем взрослых сына действовали Кергану на нервы. Он думал о бывшей жене Миле и о сыне, с которым его разлучили, и которого он любил нежно и трепетно, и вид чужого семейного благополучия не давал ему покоя, словно ржавым ножом расковыривая рану в сердце. В конце концов, он все-таки напился. Фитнес-клуб с загадочным названием «3-0» располагался в отдельно стоящем здании в 4 минутах ходьбы от станции метро «Тушинская» и имел собственную парковку, бдительно охраняемую невысоким жилистым мужичком, который, судя по всему, нес вахту одновременно и на входе, и на стоянке. «А я хочу купить абонемент», — сказал Антон, выйдя из машины. «Это мне к кому обратиться?» — А пройдите на ресепшн по лестнице и сразу направо. — Ну а цены здесь какие? Приемлемые? Охранник усмехнулся и оценивающе осмотрел Антона с ног до головы. — Для вас вряд ли. — Но вы пройдите, поговорите, может, у них акция какая-нибудь проходит. И абонементы продают со скидкой. Антон вошел внутрь, поднялся по 3 ступенькам, повернул направо и увидел длинную полукруглую стойку, за которой стояли девушки в униформе. Да, клуб дорогой. Ну, конечно, не рублевка, но цены намного выше средних. Значит, придется оперировать определенной частью полученной информации. Он подошел к одной из девушек и обворожительно улыбнулся. Девушка немедленно отреагировала. Приветливость в ее голосе просто-таки била через край. Здравствуйте. Я вижу, вы у нас впервые. Хотите просто позаниматься или купить абонемент? Антон изобразил смущение и наклонился к ней поближе. — У меня необычный вопрос. Вы позволите? — Конечно. Девушка непроизвольно понизила голос. — А что вас интересует? — Меня интересует девушка, которая ходит к вам заниматься. Я увидел ее на улице, пошел следом, хотел познакомиться, но не успел. Она вошла к вам. Вот хочу спросить. Хочу попросить у вас помощи. Не откажите безнадежно влюбленному. Девушка весело рассмеялась и спросила, — она только что пришла? Прямо перед вами? — Да нет, это было на прошлой неделе. Антон здорово рисковал, ведь адвокат Кирган утверждал, что Гаврин видел Яну Орлову, входящей в этот клуб почти месяц назад, и не факт, что тот раз не был единственным или последним. Ну, как знать, приходила ли девушка сюда после того еще раз, и уж тем более неизвестно, была ли она здесь на прошлой неделе. Но кто не рискует, тот и не выигрывает. — Можете ее описать? — деловитым тоном осведомилась сотрудница клуба. — Какая красивая, стройная. — Какой вы смешной! — девушка снова рассмеялась. — У нас тут все красивые и стройные. У нас же зона здоровья и красоты. — Ну, во что она одета? — Вот такая меховая курточка белая, но не очень. Как бы вам объяснить? — Кремовая, — подсказала девушка. — А какой мех? — Ну, я не разбираюсь. Ну, короткий такой. — Стриженная норка, скорее всего, — сделала она вывод. — Еще что? — Ну, шапочка и шарф такие симпатичные, в елочку. Вот, и цветов много. Синий, голубой, бирюзовый, белый. Ну, яркие такие очень. — Миссони, — уверенно констатировала девушка. — Кто? — переспросил Антон. — Как вы сказали? — Ну, это бренд такой. Многоцветность. И елочка — это их фирменный стиль. «Брюки какие? Кожаные?» «Нет. Нет, джинсы. Дольче и Габбана. Голубые». Это тоже было рискованным ходом, потому что Алексей Гаврин фирму производителя джинсов не знал. Но Кирган ссылался на свою подзащитную, которая, правда, не очень уверена, но припоминала, как Яна вроде бы говорила, что джинсы у нее именно Дольче и Габбана. Наталья Аверкина могла ошибаться. Яна могла носить и другие джинсы, все что угодно. «Ого!» — глаза девушки задорно сверкнули. «Впервые в жизни вижу молодого мужчину, который, на взгляд, может определить фирму джинсов. Это высоко. Вы что, специалист?» Антон сделал усилие над собой и залился краской. Он долго этому учился и теперь мог изображать смущение в любой необходимый момент. «Никакой я не специалист». Он понизил голос почти до шепота и наклонился к девушке еще ближе. «У нее такие бедра! Просто взгляд не оторвать!» «Я к ним как глазами прилип, так и увидел и эту эмблему на заднем кармашке». Все понятно. Это Лариса Скляр. Сейчас я посмотрю, по каким дням она бывает». «А зачем?» «Ну как же? Вы же познакомиться хотите? Я вам скажу, когда она бывает у нас, вы придете, оплатите разовое посещение, найдете ее в зале и познакомитесь». «А девица-то не промах. Видно, знакомство с красивыми обеспеченными клиентами клуба — дело более чем обычное. Ну, во всяком случае, выяснить имя и прочие данные того, кто тебе приглянулся, не составляет никакого труда». Она пощелкала клавишами и посмотрела на монитор компьютера. Лариса Скляр приобрела абонемент на 3 месяца до конца февраля. Ее время — вторник и пятница с 17 часов. Антон вышел на улицу вполне удовлетворенный. Значит, никакая она не Яна Орлова, а вовсе даже Лариса Скляр. Придется ехать в контору. Без этого не обойтись. Хорошо бы иметь адрес этой Ларисы Яны, а еще лучше ее паспортные данные, но это уж как повезет. Сегодня понедельник, завтра вторник. Лариса Яна, если это вообще она и никто нигде не ошибся, придет в клуб и появится возможность ее сфотографировать, чтобы предъявить снимок Наталье Аверкиной. Детектив Гаврин мог говорить совсем о другой подруге покойной Кати. Ну, мало ли подружек у молодых девушек. А то, что и он, и Наталья упоминали белую меховую куртку, еще ни о чем не говорит. Достаточно пару раз зайти в магазин одежды, чтобы убедиться, что и белый цвет имеет разные оттенки. И мехов огромный выбор, а уж про модели и фасоны и говорить нечего.